«Привет!» — обернулась и увидела светловолосого парня. Модельной внешности в отличной физической форме. Кстати, видела его где-то. Работала в центре вторую неделю. Сергей дал 9 выходных, но я использовала лишь один. Не могла находиться в квартире. Отчаянно нуждалась чем-то загрузиться, отвлечься. Лучше всего работой. Единственное, я попросила группы по кикбоксингу и айкидо. И, что ни странно, Орлов разрешил. Не хотела слушать музыку. Пока не могла. «Здравствуйте. Вы тренер групповых занятий, да?» Спросил блондин, улыбаясь шикарной улыбкой. Его белые зубы напомнили мне о нашей первой встрече. Да, я сразу же вспомнила. Я торопилась на силовую тренировку, когда налетела на него. Он занимался в общем зале. В основном бегал на дорожках. Честно, не могла понять, что ему нужно. Зачем подошел? Да, и групповых тоже. «Стройная, приятно посмотреть. Кстати, я Олег», — произнес он, чуть склоняя голову. Нахмурилась, конкретно озадачиваясь. «Он что, заигрывает со мной?» Захотелось убежать. Вот этого я сейчас совсем не хотела, да и не тот момент. «Кристина! Красивое имя!» Все застопорилось. Может, сразу уйти? Я вроде как не улыбалась, не заигрывала, задницей не вертела. Так что он пристал? «Можно тебя пригласить в кино?» Вопрос смутил, не ожидала. Кстати, я ведь даже не смотрела в зеркало, как выгляжу. Все на автомате. Встала, помылась, поела и на работу. С работы пришла, помылась и спать. Могла фильм посмотреть. Вносила разнообразие в свою жизнь. «Я думаю...» «Нельзя!» — услышала ледяной тон позади себя. Не нужно было оглядываться, чтобы точно сказать, откуда ни возьмись, появился Орлов Сергей. Все эти дни мы держались довольно безразлично и спокойно, что радовало. Даже когда подписывала договор, не услышала едких замечаний, шантажа и советов. Ничего. На 9 дней Орлов позвонил с утра и сказал, что поедем на кладбище. После отвез в тихое место, где отобедали. Тогда он удивил. Спрашивал про отца и заинтересованно слушал. Ну, а мне нужно было выговориться. На том общение прекратилось. Обходили друг друга стороной. И вот явился, не запылился. Только подумала, как выйти из неприятной ситуации, как вдруг ощутила мощную руку на своей талии. Наглец обнял и ледяным тоном добавил. «Чтобы больше тебя не видел рядом с ней». «Извините, не знал». Виновато выдавил красавчик и поспешно ушел, спотыкаясь дважды на ровном месте. Хотя я бы назвала это бегством. Пораженно смотрела ему вслед, а когда мужчина скрылся, пристально посмотрела на Орлова и поинтересовалась. «Это что было?» «Это уничтожение ненужных людей от тебя. Забыла? Вроде как я обещал. Вот, добросовестно справляюсь». Дерзко пояснил он и посмотрел на часы. Видно, спешил куда-то. «Что за бред? Я сама в состоянии...» Говорила, между словами окидывая его руку, приклеенную к моему телу. У меня получилось, но лишь на секунду, так как Орлов без особых проблем перехватил за руку и быстро потащил на второй этаж. «Да зачем ты меня тянешь? Перестань!» Возмущалась, поражаясь ситуации. Но нас все смотрели, что мне категорически не нравилось. Вот что они подумают? Ничего хорошего. И потом объясняй, что я не верблюд. Есть разговор. Бросил он, открывая дверь своего кабинета и подталкивая меня внутрь. Хорошо, хоть не пнул. Какой? Ты вообще понимаешь, какой сейчас повод дал сотрудникам? Мне плевать на сплетни. А мне нет. Отлично. Потом обсудим. А пока перейдем к моему вопросу. Деловито заявил он, складывая руки на груди. «Мы уже все обсудили», — напомнила ему, не желая слушать про подставную невесту. «Не все». «И что не обсудили?» «Мне нужна твоя помощь». «Какая? Я же уже сказала, что не собираюсь». «Неужели ты не можешь поддержать меня? Трудно? Я ведь тоже человек». «Ты?» — хотела сказать о своих сомнениях, но воздержалась. «Черт, о какой помощи идет речь?» Пригляделась, отмечая взволнованный взгляд и нервное поглядывание на часы. «Что не так? И ведь не выглядел сейчас напыщенным индюком. Скорее, человеком с проблемой. Только какой?» Вот в чем вопрос. Насупилась и спросила. «Что тебе нужно?» «Твоя помощь. Сейчас. Я готов сражаться со всеми, но не с родителями. Это недопустимо». «Понятно», — замялась, — «что ничего не понятно. А подробнее?» «Так ты можешь поддержать? Не за деньги, просто... чтобы немного ослабить удавку». Говорил странно, непонятно. И что делать? Он для меня много сделал и ничего не просил. А если он специально помог, чтобы получить желаемое? Он же хитрый лис. Я уже не знала и поэтому терялась. Вдруг послышались шаги и голоса. Сюда кто-то спешил, притом делегация. Только повернулась с вопросом, как передо мной уже стоял Орлов. В глазах его видела требование и уверенность. «Так что?» — спросил, устремляя взор на дверь, затем на мое лицо. «Однозначно по его душу идут». «Что от меня требуется?» «Быть собой». Не успела задать вопрос, как Орлов притянул, вдалбливая в свое тело, накрывая губы в обжигающем поцелуе, сладостном, безумном, невероятно чувственном. Будто он всю жизнь ждал и тренировался, а сейчас, наконец, получил и отрывался. Его бешеный дикий напор ошеломил. Меня моментально сорвало, бросая в омут с головой. До такой степени потерялась, что лишь громкое покашливание и истерический всхлип привели в чувство. «Что здесь происходит?» — услышала пронзительный женский голос, подавляющий и устрашающий, отчего моментально обернулась, встречаясь с яростным взглядом грозной женщины в черном костюме.